Глава 46. Пуля попадает в деревянную раму в полдюйме от головы малыша Джимми. Он вздрагивает, но старается держать себя в руках, и у него получается. Дурак решил бы, что Фрэнки машина промахнулся, но только не Джимми. Фрэнки машина не промахивается. Пуля — мирное послание. «Я мог бы тебя убить, если бы захотел, но не убил». Малыш Джимми выжидает 5 минут, потом приходит на помощь своей убойной команде. Карло одолел шок и теперь в состоянии идти. Он и Джимми помогают Поле спуститься по лестнице и сесть в машину. Кружным путем они выезжают на шоссе, потому что стрельба наверняка расшевелила полицейских. Такое нечасто случается в сонном городишке. И они должны были сообразить, что в мотеле творится неладное. Потом Джимми звонит тому, кому ему очень не хочется звонить. Он будет мыша старшего, спавшего глубоким сном. «У меня 2 раненых», — говорит он. «И ничего», — отвечает Джимми, — «он ускользнул от нас». «Похоже, не просто ускользнул», — говорит мышь старший, и Джимми слышит довольные нотки в его голосе. «Послушайте», — не выдерживает он, — «что мне делать с ребятами?» «Очень припекло». «Да, черт подери». «Ладно», — произносит мышь старший, этаким снисходительным отеческим тоном, точь-в-точь, Джим, мать его, Бекас в «Бунтаре без идеала», отчего Джимми вскипает. «Ты в 28 минутах езды от Мексики? Дуй через границу в Мехикале. Погоди-ка». Через 3 минуты мышь старший диктует ему адрес. «Поезжай туда, врач подлатает твоих ребят. У вас есть медицинская страховка?» «Что?» «Шучу, малыш». «Ну да, ты у нас знатный комик», — думает Джимми и жмет на газ. «Надеюсь, ты вот так же будешь гоготать, когда я суну глок тебе в зад и спущу курок». Потом Джимми выходит на связь с тем, с кем ему совсем уж неохота общаться. Этот человек не спит. Этот человек отвечает после первого жигутка. Очевидно, он сидел около телефона и ждал звонка, но не такого звонка. Он ждал вестей о воссоединении Фрэнки машины с праотцами. Ему не хочется слышать, что Фрэнки машина все еще на этом свете. «Передай своим ребятам, — говорит он, — что у нас кви-про-кво. Пока кво не обеспечите, кви не получите». «О чем это он?» — удивляется Джимми. Мало того, что он ничего не понимает, так он еще и не знает, с кем говорит. У него есть только телефонный номер, и он должен докладывать тому, кто берет трубку. Этому недовольному придурку с его латынью. «Обеспечим», — выбирает знакомое слово Джимми. У него нет желания ввязываться в спор, тем более что рана Поле опять начала кровоточить, Поле весь пол залил кровью. У Джимми разболелась голова, и ему почти жаль, что Фрэнки М. не вышиб ему мозги. «Очень зря ты этого не сделал», — думает Джимми. «Ты облажался, Фрэнки М. Будем надеяться, это не последняя твоя ошибка, потому что я не отступлюсь и не считаю себя твоим должником. Никто не просил тебя о пощаде, и никто не собирается щадить тебя, старик-всезнайка».